Глава 8. Руслана. Свидание втроем. Эта мысль настолько абсурдна, что у меня начинает дергаться глаз. Темный, мощный, начищенный до зеркального блеска внедорожник пожирает километры ночного города. Я сижу сзади, а Елисей развернулся ко мне, не сводя свои глаз с цвета морской волны. От его внимания по коже бегут мурашки, я ощущаю его физически. «Нервничаете, сладкий доктор?» Бархатный голос ласкает слух. «Провожу диагностическое наблюдение». Отвечаю, стараясь, чтобы голос не дрожал. «В полевых условиях». Булат, не отрывая взгляда от дороги, издает нечто среднее между хриплым смешком и покашливанием. Кажется, я его позабавила. Наконец мы подъезжаем к месту. Ресторан «Мадрид». Даже название звучит как обещание страсти. Шикарное место в стекле и бронзе, от которого мой скромный бюджет заплакал бы кровавыми слезами. Внутри приглушенный свет, отблески хрусталя, тихая музыка и запах дорогой еды. Нас проводят к столику панорамного окна, открывающего вид на сверкающий огнями ночной город. Мне немного неловко. Сажусь, пытаясь незаметно придерживать разрез на платье. Елисей садится напротив, а Булат занимает место слева от меня. Его массивная фигура создает ощущение надежности. Официант, юноша с безупречной осанкой, вручает нам меню в кожаных обложках. Открываю, и у меня перехватывает дыхание. Цены. О боже. И описание. Турнедо из телятины с трюфельным пюре. Лангустины в шампанском. Чувствую, как по спине пробегает холодок. Мы с Артемом в уютном ресторанчике недалеко от дома. Смотрю в меню, желудок урчит от голода. Я, пожалуй, возьму пасту с морепродуктами. И тот десерт с маскарпоне. Говорю радостно. Артем хмурится, его взгляд становится оценивающим, холодным. Он фыркает. «Русь, ну ты посмотри на себя. Может, ограничишься салатиком? Без заправки. Ты же вроде худеешь». Его слова как удар хлыстом. Я краснею, сжимаюсь внутри. «Конечно, милый», — шепчу. «Ты прав. Заказываю зеленый салат и воду. Я ненавижу и его, и себя в этот момент». «Руслана». Голос Елисея вырывает меня из воспоминания. «Вы выбрали?» Резко закрываю меню, сердце колотится, как бешеное. Я и забыла, как смотрятся пышные девушки в ресторане. Обжоры. Я не очень голодна. Пожалуй, просто салат и воду. Мужчины переглядываются. Елисей поднимает бровь. «Салат? После такого дня? Дорогая, вы же почти ничего не ели. Я настаиваю. Стейк? Рыба?» У них тут божественные лангустины. Лис. Тихо, но твердо произносит Булат. Его низкий голос действует успокаивающе. Рогов надувает губы, но замолкает. Булат поворачивается ко мне. Изучает мое лицо своими пронзительными серыми глазами. «Руслана», — говорит он, — «доверься мне. Позволь выбрать то, что будет и вкусно, и без лишней тяжести. Я разбираюсь в этом». Что-то в его тоне не позволяет мне возразить. Он не контролирует меня, а заботится. Это обезоруживает. Нерешительно киваю. «Хорошо, Булат». Анкесов дает знак официанту и делает заказ для меня. «Для дамы начните с тартара из тунца с авокадо и кунжутной заправкой. Затем дорадо на пару с артишоками и молодой спаржей. И фруктовый сорбет на десерт. Из напитков бутылка просека и обязательно негазированная вода с лимоном». Официант кивает и уходит. Я смотрю на Булата с удивлением. Все, что он заказал, звучало изысканно, легко и... не вызывало у меня приступа паники. Как он угадал? «Спасибо», — тихо говорю. «Не за что, доктор». Он отпивает воду. «Теперь о нашем диагнозе. У тебя есть какие-нибудь вопросы?» «Да, точно. Работа. Я должна быть профессионалом». Выпрямляюсь, стараясь включить режим доктора Щекоткиной. «Хорошо. Вы упомянули, что проблема началась после возвращения к мирной жизни. А были ли попытки возобновить отношения с девушками по отдельности? До того, как вы осознали вашу особенность?» Елисей усмехается. «Были. Провальные. Я пытался встречаться с офис-менеджером. Худая, нервная. Когда я оставался с ней наедине, меня начинало трясти. Руки дрожали. Казалось, вот-вот случится паническая атака, ни о каком сексе речи не шло». «А у вас, Булат?» Поворачиваюсь к нему. Анкезов качает головой. «Нет. После того случая не видел смысла. Пустота. Пока не попробовали втроем». Ясно. Делаю пометку в уме. А в быту? Есть ли сложности? Мы живем в разных квартирах, неожиданно говорит Булат. Проблем с отдельным проживанием и работой нет. Но есть тревожность и чувство незащищенности. Елисей кивает, и в его глазах на секунду мелькает тень той самой боли. Да, почему-то в постели по отдельности ничего не получается. Мы будто должны ублажать одну женщину, выполнять задачу как... почти братья, плечом к плечу. Делать ей очень хорошо. По отдельности ничего не выходит. Я слушаю, и сердце сжимается от сочувствия. Как бы хотела им помочь, но с другой стороны... Доктор Щекоткина спокойно слушает о сексе Елисея и Булата с другими, а вот простая девушка Руслана. Вдруг Елисей наклоняется ко мне через стол, его глаза загораются озорными огоньками. «А теперь наш вопрос, доктор», — говорит, и его губы растягиваются в хитрой ухмылке. «В тот момент, в кабинете, когда мой язык коснулся вас, о чем вы подумали в первую очередь? Господи, это неэтично? Или... да, именно там еще?» Румянец заливает мое лицо, шею, грудь. Рогов вогнал меня в краску одним предложением. «Елисей», — выдавливаю. «Это не профессиональный вопрос». «Зато честный», — вступает Булат. Его голос тихий, но настойчивый. Мужчина смотрит на меня, и в его взгляде я читаю подлинный интерес. «Мы хотим понять, что ты чувствовала. Как женщина, не как врач». Отвожу взгляд в сторону к сверкающим огням города. Сердце колотится, как сумасшедшее. Я... Мой голос срывается. Черт возьми, Щекоткина, соберись. Я подумала, что ваш язык, Елисей, невероятно умелый. А потом перестала думать вообще. Рогов издает победный гортанный звук. Вот видите? А вы говорите неэтично. Это была чистая химия, доктор. Наука. В этот момент приносят еду. Мой тартар — произведение искусства. Нежнейший тунец, зеленый авокадо, крошечные капельки заправки. Осторожно пробую и зажмуриваюсь от наслаждения. Это божественно. Булат не сводит с меня глаз, и уголки его губ дергаются в едва заметной усмешке. Он доволен. Ужин проходит в смеси профессиональной беседы и откровенных, смущающих до дрожи вопросов. Мужчины вытягивают из меня признание в том, что я чувствовала, когда Булат вошел в меня. Как отозвалось мое тело на их одновременные прикосновения. Я краснею, бормочу, но отвечаю. Потому что это тоже часть исследования. А еще потому, что мне нравится этот жар на щеках и сладкое томление внизу живота. Наконец, тарелки пусты, просека допит. Елисей отодвигает бокал и смотрит на меня с таким видом, будто вот-вот съест. Его глаза темнеют от желания. «Ну что, сладкий доктор?» Говорит, и его бархатный голос становится томным, обволакивающим. «Готовы перейти к следующему и самому главному пункту нашей программы».